Так говорила она. Златотронная Эос явилась на небе, в дом свой богиня пошла, разлучившись со мною. Я ж к своему кораблю, возвратясь, повелел, чтоб немедля спутники все на него собрались и канат отвязали. Все на него собрались и, севши на лавках у весел, разом могучими веслами вспенили темные воды. Был нам на темных водах провожатым надежным попутный ветер, пловцам благовеющий друг, парусов надуватель, послан приветноречивую светлокудрявой богиней. Все корабельные снасти порядком убрав, мы спокойно плыли. Корабль наш бежал, повинуясь кормилу и ветру. Я ж, обратясь к сопутникам, так им сказал сокрушенный: «Должно не мне одному и не двум лишь, товарищи, ведать то, что нам всем благосклонно богиня богинь предсказала. Всем вам открою, чтобы, зная свой жребий, могли вы бесстрашно или погибнуть, или смерти и керы могучие избегнуть. Прежде всего от волшебного пения сирен и от луга их цветоносного нам уклониться велела богиня. Мне же их голос услышать позволила. Прежде, однако, к мачте меня корабельной веревкой надежную плотно вы привяжите, чтоб был я совсем неподвижен. Когда же стану проситель приказывать строго, чтоб сняли с меня вы узы, двойными скрутите мне узами руки и ноги». Так говорил я, лишь нужное людям моим открывая.